Мое желание спросить, 2 Петра, 1 глава, и как ты забыл об очищении прежних грехов. Вот это место много рассуждаем и говорим, вот слышу так, говорят, что ведь Господь все простил, а нам еще надо очищаться от этих прежних грехов. Вот 2 Петра, там 1 глава сначала. Здесь написано такой текст, что покажите в вере вашей. В вере вашей покажите. Если вы сделались причастниками божеского естества, то покажите в вере вашей. А что нужно показать? Показать целый ряд добродетелей. Целый ряд. Там и воздержание, и терпение, и благочестие, и братолюбие, и любовь. А в ком этого нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Вот это и вопрос весь. Почему эти добродетели не проявляются у множества верующих людей? Потому что забыли об очищении прежних грехов. Какие это прежние грехи? Это грехи, которые от сегодняшней минуты и до детства прежние, то есть прежний образ жизни. И если они не поставлены на свет Божий, не выставлены, то тогда человек хромает на одно колено или на оба колена. Легко это проверить. Те люди, которые не исповедовались, годами не молятся в церкви. А Римлянам 15 глава, 9 стих, написано, что Иисус Христос сделался служителем для язычников из милости, чтобы славили Бога. Долго Богу ждать эту славу. Каждый, кто получил прощение от Бога, он должен славить Бога. Следующий момент. У множества верующих постоянно сомнение в своем возрождении, в своем прощении. У множества верующих страхи присутствуют. А страхи гнездятся там, где виноватая совесть, где человек чувство вины носит. И чтобы от этого освобождаться, нужно правильное покаяние. Правильное покаяние, я объяснял в понедельник, да, мы имели встречу здесь, и я объяснял, что покаяние включает в себя целый ряд вопросов. Это процесс. Покаяние – это процесс. Он включает в себя осознание греха, он включает в себя оставление греха, исповедание греха, возместить убытки за грех, простить обидчикам, самому простить себе, вера в Иисуса Христа как Мессию, посвящение жизни Богу, развязка с оккультным прошлым, потому что человек ставит себя под власть сатаны, когда обращается к знахарям, шептать, ворожить, гадать, и успеха такой человек в духовной жизни не будет иметь. Это точно. Это проверено уже, друзья. Тысячи раз. Я лично проверил. Тысячи раз. За 21 год служения душепопечительства с тысячами людей проверено это. И написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Такое покаяние выгодное. Выгодное, чтобы гордыню не сокрушать. Господи, прости, аминь, и все. Чтобы гордыню не сокрушать свою. Такое покаяние выгодное. Вот. Не надо слишком сильно краснеть. Не надо осознавать сильно своего падения. И многие люди до конца не раскаяны. И потом недостойно в вечере участвуют, не идут путем очищения, освящения. Потом нету дерзновения в молитве, нету силы благовествовать, и идет умирание духовной жизни. И люди к этому привыкают, и годами, и десятилетиями бывает вот так вот тишина. Тишина такая, человек обманутый и этим довольствуется. Поэтому Слово Божие учит о покаянии и в Ветхом, и в Новом Завете. Покаяние обязательно включает в себя исповедание греха. Взять Ветхий Завет, Иисуса Навина, 7 глава, 19 и 20 стихи. Ахан сделал грех тайный. Господь изобличил. И Иисус Навин, священник, говорит: «Сын мой, сделай пред ним исповедание и объяви мне, не скрой от меня, что ты сделал». И он начинает раскрывать. Давид каялся, исповедовал грех. Нафан был свидетель. Свидетель. Всегда должен быть свидетель покаяния. Исповедание – это суд совершается над грехом. И в этом суде заседает Бог-судья, адвокат Иисус Христос, подсудимый тот, кто исповедуется, свидетель суда над грехом – это служитель. И уголовный кодекс – Слово Божье. И вот в этом суде все эти юридические стороны должны соблюдаться. Взять Новый Завет – и к Иоанну Крестителю шли люди креститься, но прежде исповедовали грехи свои. Мы читаем 19 глава, 18 стих Деяния апостолов. «Уверовавшие приходили к апостолам, исповедуя и открывая дела свои». А для особого рода людей, кто с оккультизмом связан был, еще и развязка оккультная. Сжигали книги черные свои, и там талисманы, и амулеты, идолов, и все остальное, что у людей было. Братья и сестры, серьезный это вопрос. Поэтому нужно очищаться, чтобы нам быть готовыми к встрече с Богом. Братья и сестры, я хочу предложить вашему вниманию рассуждение о тех процессах, которые в нашей душе постоянно происходят. Это очень важный вопрос. Наблюдая за жизнью верующих людей, изучая, почему терпят поражение верующие люди в духовной жизни, переживая об этом, вот что-то у меня так складывается, вот такой план определенный. Вот как это в душе происходит у нас? Почему страхи бывают? Как они действуют? Откуда они берутся в человеке? Почему чувство вины бывает? Почему радости нету? И прочие вопросы. Сомнения почему бывают? И так дальше. Поэтому мы сегодня посмотрим через Слово Божие на нашу внутреннюю жизнь. И Библия нас так и учит. В послании Тимофею написано 4:16 Тимофею. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Очень важный вопрос, братья и сестры. Вопрос спасения своей личной души, и не только, а еще и слушающих тебя. Наша речь, она должна быть направлена ко спасению нашего окружения. И надо думать, что говорить, когда мы с людьми общаемся, с детьми, с окружающими. Надо, чтобы наша речь содержала благодать в себе и соль, которая бы могла привлекать души к Господу. Рассуждая о человеке, в Писании сказано, что человек имеет дух, душу и тело. Дух и душа – это практически одно. Это называется еще в Писании сердце человека, или еще называется внутренний человек. А внешний человек – это тело. И наша душа, она связана с материальным физическим миром через тело, а с духовным миром через дух. И поэтому мы находимся как бы на грани двух миров – духовный мир и материальный, физический мир. Плохо люди рассуждают и мыслят, когда думают, что жизнь человека только в кругу материальных интересов. Это далеко не так. Мы встречаем немало людей, которые имеют достаток в этом мире, но уходят из жизни. потому что у них нету смысла, нету цели жизни и покоя нету. Вот. Поэтому очень важно, чтобы разбираться, что в нас происходит. Я нарисую маленькую схемку такую, чтобы нам нагляднее было видно эти процессы, которые происходят в нас внутри. Как возрождение происходит, духовное возрождение. Это скрытый процесс, который внутри человека происходит. И это важно знать, потому что многие верующие годами сомневаются в своем возрождении и не знают, есть оно или нет, спасен или не спасен. А это терзание, это мучение. И многие верующие во время евангелизации выходят сюда наперед молиться молитвой покаяния. И многим из них не нужно было выходить. Почему? Они имеют чувство вины, они не решили это правильным образом, они не встретились с пресвитером церкви, они не исповедали свой грех в рабочем порядке, и они сидят в собрании с чувством вины. А когда наступает хлебопреломление, их начинает трясти это чувство вины, или вообще уходить, или вообще не прийти на хлебопреломление, потому что чувство вины мучит. А для этого надо твердое основание. Выходить сюда надо покаяться тем, кто Бога потеряли, кто против церкви грешили, кто тяжкие, скверные грехи сделали, блуд, пьянство и прочее. Вот сюда надо выходить и сокрушаться. Те, которые мир полюбили, отступили от Бога, в ересь упали какую-нибудь, вот сюда надо выходить и каяться. А если у человека где-то ошибки в жизни есть, где-то по плоти поступил человек, отдельные случаи, сюда не надо выходить. И чувство вины не надо носить, надо очищаться, надо идти исповедоваться. Время для этого находить. И тогда человек, идя путем очищения, освящения, имеет мир в душе, уверенность в спасении и готовность встречать Иисуса Христа. Почему написано «святой», да освящается еще. Мы можем душу изобразить вот схематически примерно так. Человек имеет разум, это всем понятно, долго об этом не буду говорить. Способность мыслить, способность взвешивать, рассуждать. Человек – разумное существо. Кроме того, у человека есть воля. И это тоже часть нашего естества. Часть внутреннего человека. И это еще не все, у нас есть чувства. У нас есть чувства. Какие бы мы хотели иметь с вами чувства? Можно вам вопрос? Какие бы вы хотели иметь в душе свои чувства? Перечислите. Помогайте. Хорошие чувства. Покой. Хорошее чувство. Радость. Так. Вот хорошие чувства. Покой, мир, радость. Вот давайте запишем. Есть еще одно чувство хорошее – довольство. Это чувство избавляет человека от ропота. Такой человек не будет злым, недовольным, скандальным. Довольство. Человек доволен. С таким человеком комфортно общаться. Он доволен. Это просто уютно себя чувствуешь рядом с таким человеком. Довольство. Еще какие чувства? Есть чувство защищенности. Когда человек вот имеет внутри такое, знаете, состояние, что я под покровом Бога, я защищен, меня стена ограждает. Такой человек страха не имеет. Такой человек уверенный. Такой человек, знаете, успокоенный. Такой человек не мечется вот так по жизни. Защищенность. Какое прекрасное чувство. Можно записать. Вот такие хорошие чувства. Еще есть одно чувство – уверенность. Чувство уверенности. Это тоже чувство, которое помогает нам с человеком беседу, начать о Христе, помолиться в собрании вслух. Потому что, друзья, грех не молиться в собрании. Это грех. И это надо всем усвоить верующим. Неправильно, когда в церкви хором молятся. Библия это опровергает. Библия говорит, говорите один, а потом второй, а потом третий. И то порознь, а прочие пусть слушают и назидаются. Для чего мы вслух молимся в собрании? Это происходит поклонение Богу. Это происходит восхваление Господа. Это происходит исповедание Иисуса своим Господом, что крайне необходимо для нашего спасения. Для этого уверенность надо, чувство уверенности. Вот такие хорошие чувства есть, но есть и плохие чувства. И плохие чувства, они тоже... Здесь они связаны. Они связаны, они тут рядом, они с нами, и... Часто у человека плохие чувства преобладают. Ну, например, печаль. Еще одно чувство, чувство вины. Страх. Страх. Назовите еще, какие у нас бывают плохие чувства. Как? Недовольство. Вот есть такое чувство, чувство отверженности. И некоторых людей я встречал, они говорят, я никому не нужен. Вот такие слова. Это опасное духовное состояние. За этим стоит эгоизм, неверие. Когда человек говорит слова такие, я никому не нужен. Этот человек поставил себя в центр жизни и ожидает, что все вокруг него будут вращаться и выполнять то, что он хочет. Это неверная позиция, мирская позиция. Такие люди в депрессию попадают. Я никому не нужен. Такие люди суицид совершают, самоубийство. Я никому не нужен, смысла нет в жизни. Надо открыть глаза и посмотреть вокруг, сколько страдающих людей, сколько нуждающихся, сколько больных, сколько грешников. Мы можем быть полезны, мы можем им послужить. Мы должны отвергнуть себя, чтобы в нас вот это чувство было, правильное чувство, что мы кому-то нужны, а не я никому не нужен. Поэтому вот это чувство отверженности. Еще бывает чувство, очень тяжелое чувство, когда человек замыкается в себе и перестает вообще общаться с ближними. Это чувство, его можно так назвать, тупиковое состояние, чувство тупика, нету выхода. И это человека давит, загоняет в угол его чувство тупика. Бывает у человека еще чувство разочарования. Чувство разочарования. Вот, мы об этом остановимся. Разочарование – это когда человек чего-то ожидал, И оно не сбывается в жизни. А он сильно надеялся, а оно не сбылось. И человек разочарован. Это бывает, когда люди неправильно Бога себе представляют. И они Богу преподносят свои нужды, свои вопросы, а Бог вдруг не исполнил их, и они тогда разочаровываются в Боге и начинают обвинять Бога. Почему Бог такой? Почему Бог жестокий? Почему Бог несправедливый? Почему в моей жизни Бог вот это допускает? Почему вот это? И начинается обвинение Бога. И опять это с неверием связано. Чувство разочарования. В церковь приходят люди, и они чего-то ожидают в церкви. Они ожидают, что здесь абсолютно безгрешные все люди до единого. И я, приходя в церковь, я ожидаю, что они все безупречно по Библии будут поступать. А потом принимает крещение. Посмотрел, глянь, брат не так живет. И тот брат, и та сестра, а та сплетничает, а тот брат грубит, а тот... И у человека начинается ломка внутри. Надлом духовный, разочарование. Человек ожидал чего-то, а... Он не понимал, что церковь – это лазарет, куда израненные грехом и дьяволом души приходят исцеляться. И этот процесс исцеления называется освящение. И он длиной всю жизнь нашу. Где мы в процессе освящения характер Христа вырабатываем, где мы преображаемся в образ Христа. Почему важно проповедникам с кафедры Христа раскрывать? Чтобы у верующих вера строилась на Христе, чтобы они непоколебимо шли за Ним, даже если рядом кто-то упадет в грех, даже если кто-то отступит от Бога, а Господь-то верный. О, какие это серьезные вопросы. Поэтому чувство разочарования бывает, чувство еще бывает такое. Это все наша душа. Чувство отчаяния. Отчаяние – это наступает такое состояние в душе, когда человек не знает, что делать, когда ниоткуда помощи ожидать, когда человек не видит выхода, и он отчаивается, у него теряется надежда, теряется упование, он падает, он сгибается. Чувство отчаяния. На чувство отчаяния можно влиять. На чувство вины можно влиять и изменить его. На чувство страха можно влиять и изменить его. Чувство отверженности можно влиять и изменить его. На чувство разочарования можно влиять и изменить его. И освобождаться от этих чувств. И мы об этом процессе, как в душе сохранять мир и покой, и жить без страха и без чувства вины, мы об этом порассуждаем. Мы посмотрим на тактику дьявола, как нам Библия открывает, что дьявол делает, чтобы душу человека мучить. А мы не призваны мучиться. Мы призваны, чтобы в Церкви Божией нам расцветать. В Церкви Божией расти духовно. В Церкви Божией преображаться в образ Христа и быть духовными людьми. И торжествовать победу Иисуса Христа. Кто мне поможет описать, что такое торжествовать победу? Что это должно быть за состояние такое? Кто поможет? А? Ну, очень хорошее. Ну, как его представить себе? Духовный подъем. Так, а еще? Рад. Так, хорошо. Хорошо. Я так обрисую, братья и сестры. Вы можете себе представить, что воины идут на войну. Армия идет. И они победили врага, они захватили в плен и приводят их себе домой, в свою столицу, в свой город. И на площади центральной врагов ложат на землю, и каждый воин наступает на голову врагу. Какое состояние у воина там, а? Торжество победы. Торжество победы. Триумф. Братья и сестры, ну это бледный пример. Но то же самое происходит в духовной борьбе. Когда мы наступаем на дьявола, наступаем на грех, наступаем на мир. Вот это триумф, который мы во Христе имеем. И верующие люди вооружиться этим должны. Практически то, что я буду сейчас рисовать и рассказывать, это я даю оружие в руки каждому христианину, чтобы победную жизнь иметь. Вот смотрите, друзья, что еще происходит. Вот здесь в разуме есть подсознание. Это часть нашего естества, которая разумом не осознается, не анализируется, нельзя проконтролировать. Вот эту часть проконтролировать нельзя. Вот эту можно контролировать. Чувства можно контролировать. Подсознание проконтролировать нельзя. Но интересные вещи там происходят, и мы их коснемся чуть позже. А пока вернемся к первой части. Разум человека. Бог создал человека, чтобы он был мыслящим и мог познавать Бога. И мог разумно общаться с Ним. Потому что Бог в высшей степени разумное существо. Это Творец Вселенной. Разум Его неисследим. И Он создал человека по образу и по подобию, чтобы с Ним общаться. И чтобы человек мог его понимать. И поэтому дал разум. Но произошло грехопадение. Дьявол обманул первых людей. И они, поверивши лжи дьявола, стали грешными. Из-за этого разум помрачен. Вот в этой области тьма. Тьма присутствует. Об этом написано 2 Коринфянам. 4 глава, 4 стих. 4 глава, 2 Коринфянам, 4 стих. Там написано, что Бог века сего, то есть дьявол, с маленькой буквы Бог, ослепил умы. Мы в послании Петра читали, тот слеп закрыл глаза. Где эти глаза? Это глаза разума. Вот там эти духовные глаза находятся. Вот эти глаза и ослепляет дьявол. Для чего? Чтобы человек не понимал величия и красоты и славы Божией. Чтобы человек не понимал сути спасения. Чтобы человек не понял Божий план спасения. И из-за этого, что люди не понимают, они в погибель идут. Закрыто благовествование для погибающих, у которых ослеплен ум. Вот эта часть, я вот напишу, ослепление. Ослепление. И этим дьявол занят. Как он ослепляет человека? Он распространяет свою ложь. Это первое, что дьявол делает. Вот. Ложь. Вот эту ложь он внедряет в разум человека. Он и Ананию, и Сапфиру обманул. И сказал им, да вы припрячьте немного, а апостолам отдайте и скажите это все, за сколько мы продали землю. И у вас будет на всякий случай. Толкнул сатана их на лукавые пути. И Петр говорит, не в твоей ли власти все это было? Ты мог бы им распорядиться открыто, честно, половину пожертвовать, половину себе оставить. Нет, можешь 90% себе оставить, десятую часть отдать. Ты вправе, в твоей власти. Бог человеку власть дал, чтобы он, как добрый, мудрый распорядитель, распоряжался имуществом. И чем больше Бог дает имущества человеку, тем выше ответственность перед Богом. Потому что все это имущество, это Бог дал. И богатых в нынешнем веке, Павел учит Тимофея, увещевай. Увещевай. А что увещевать? Чтобы не высоко думали о себе. Не надо думать, я приобрел. Мой разум, моя мудрость, мои руки, моя голова. Ничего подобного. Бог делает богатым, и Бог делает нищим. Богатого делает богатым, для того, чтобы нищих видел. А нищих делает нищими, чтобы Бога видели, и нужды свои Богу открывали. И те, и другие учились вере. Вот удивительный Господь, да? И надо во всех обстоятельствах жизни Бога видеть. А дьявол ослепляет. Бери и властвуй. И живи, как хочешь. Вот это обман. Вот сюда в разум идет ложные религии. Сюда еще идет ложные цели жизни, ложные идеи. Вот этим всем дьявол атакует разум человека. Через видео, через средства массовой информации, через книги, через прессу, через науку, через образование, через культуру, через религии, через философии. Атаки идут на разум. Вот это центральная часть в человеке, с которой и Бог прежде всего начинает действовать. И вот теперь человек обманут, вот это Бог века сего ослепил ум. И что тогда должен делать Бог? Как спасти всего человека? Как, чтобы воля человека пребывала в Слове Божьем? Псалом 1. Псалом 1. «Но в законе Господа Бога воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Вот тут гармония должна быть. И воля в Слове, и разум в Слове. Воля принимает то, что разум осознал и проанализировал. Воля человека, человек выбор делает в пользу истины. От этого будут зависеть чувства. Если воля человека примет вот эту ложь дьявола, смотрите, как механизм работает. Чувство вины откуда берется? Обвинение. Дьявол в разум человека насаждает обвинение. Ты Богу не нужна. У тебя ничего не получится. Да какая ты христианка? Да ты вообще, ты посмотри на себя. И, да у тебя он такие грехи, которые вообще нельзя их простить. И вот это атакует и атакует. Если дьявол наблюдает, что человек не знает Слова Божьего, не вооружен Божьим оружием, он будет атаковать. Вплоть до «уходи из жизни, у тебя ничего не получится». Зачем тебе мучиться, а то лучше решай, и все, вопрос. А на самом деле это обман. У человека будущее великое. Христос это будущее дал человеку. И надо, стоит ради этого бороться. Потому что вечная жизнь, это дороже всего. И дьявол вот этим занят. Только обвинение поступило. И если человек в разуме не имеет Слова Божьего, обетований Божьих, то воля с этим соглашается, с обвинением, и начинается чувство вины, страх, и все остальное пошло. Вот оно откуда берется, братья и сестры. И часто такие верующие люди, они выходят вот сюда, каятся, у них чувство вины. Я задаю вопрос, за что ты каешься? Не знаю. Мне Господь стучит в сердце. Да не стучал тебе Господь в сердце, тебя дьявол обманул. Когда стучит Господь в сердце, Он вот тут в разуме просветит и скажет, ты живешь в непокорности в церкви, ты противишься Божьему пути и порядку, покайся. И когда человек это соглашается, будучи просвещен Словом Божьим, Духом Святым, то тогда у него происходит вот такое чувство, я оставил место для него. Печаль ради Бога. Вот здесь есть тоже печаль. Это в плохих чувствах. А печаль ради Бога – это хорошее чувство или плохое? Как вы думаете, сестра? Хорошее? А чем оно хорошее? Потому что печаль ради Бога производит неизменное покаяние. А печаль мирская – смерть. Вот такая колоссальная разница. А как определить, где печаль ради Бога, а где печаль мирская? И там плачет человек. И там он страдает, сожалеет, сокрушается. Как распределить? Когда печаль мирская, человеку жалко себя. Кается человек. «Господи, я такая старая, от меня дети отказались, помилуй меня, аминь». Покаяние это? Не покаяние, жалко себя. Молодость прожита в разврате, во зле, на старости жизни нету, мечты не сбылись, здоровья нету, дети отказались, и человек плачет. Жалко себя. Это печаль мирская. Это слезы обиды. Это слезы обиды. Это печаль мирская, смерть производит. А печаль ради Бога, это когда человек, будучи облечен Духом Святым, Дух Святой обличил, указал на его жизнь и поступки, и у человека есть сознание: «Господи, как я Тебя оскорбляла! Как я Тебя своими грехами распинал! Прости меня, Господи! Я же оскорблял Твое величие, Твою святость!» Вот это печаль ради Бога. Если вот так люди будут здесь каяться, у них возрождение будет. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Там конкретно уверование, там свет, там жизнь будет, там возрождение. Там человек новым станет. И это хорошее чувство. Вслед за печалью ради Бога происходит покой, мир, радость, довольство, защищенность, уверенность. И можно продолжать. Это потому, что человек истину принял. Братья и сестры, в результате, когда мы принимаем в разуме истину, волей нашей, соглашаемся, вот такие чувства будут. Когда мы в разуме, наша воля принимает ложь дьявола, ложные обвинения, ложные идеи, вот наш удел будет. Но вот этих чувств может не быть. И это зависит, что у нас будет насаждаться в разуме. Мы еще дойдем до оружия духовного. А пока как возрождение происходит? Если дьявол ослепляет разум, то Бог со своей стороны, что Он делает? Мы читаем Луки 4 глава, 17-18 стихи. Луки 4 глава, 17-18 стихи. Там Христос говорит: «Дух Господа Бога на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать слепым прозрение. Значит, задача Христа – слепым прозрение нести. Вот чем занят Господь. Через проповедь, через Слово Божие, через наставление в вере, чтобы разум просветился Словом Божьим, очи открылись. Вот эту тьму изгнать, что дьявол ослепил человека – еще написано в Деянии апостолов, 26 глава, 18 стих. Там написаны такие слова: «Посылаю тебя к язычникам, открыть им глаза». Вот чем Бог занят. Он посылает своих служителей, проповедников, вот в эту часть насаждать Слово Божье, просветить человека, просветить сидящих во тьме и тени смертной. Вот это задача Бога. Вот это Господь этим занят, чтобы просветить человека. И это делает Бог через Слово Божие обязательно. Вот почему нам нужно, братья и сестры, изучать Слово, чтобы вот эти все уголки нашего разума пропитаны светом были. И чтобы везде здесь в разуме Бог жил. Написано, как не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму. Об этом в Римлянах написано. 1 глава, 21 и 28 стихи. Там об этом написано, что люди не заботились иметь Бога в разуме. По-другому, они о Боге не думали. Они не думали, как правильно к Богу относиться. Они не хотели жизнь свою изменять и подчинить руководству и управлению Богу. Тогда что? Тогда у них появился превратный ум. Превратный ум. Вот это такая беда. Когда у человека превратный ум, посмотрите, что он делает. Вот такой человек, вот в книге пророка Исаии об этом написано. Очень красиво написано. Это 5 глава, 20 стих. Здесь показано превратный ум, как он выглядит во всей отвратительности своей. Вот, как он выглядит. 5 глава Исаии, 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой». Вот это ужасное состояние. Мудрый в своих глазах, разумный перед самим собой. Ему не авторитет, ни церковь, ни служители, ни старшие, никто не авторитет. Я и все. Вот это человек с превратным умом. Это человек, который Бога в разуме не имеет. А таких людей полно бывает в церквях. С превратным умом. Они не способны слушаться. Они не способны братские отношения иметь. Они отделяют себя вот везде и дают понять, что я и никто другой. Это страшное поражение. И это незаметно произошло, что дьявол поразил человека. Духовная жизнь умерла. Он еще не стал одержимым, но он имеет превратный ум. А превратный ум он приведет в ад, приведет в погибель. Зло называть добро. И так дальше. Вот. Поэтому очень важно, друзья, чтобы наблюдать, какой у нас разум. Вот смотрите еще послание Титу, 1 глава, 15 стих. Прочитаем с 13-го. 1 глава послания Титу, с 13 стиха. «По этой причине обличай их строго, чтобы они были здравы в вере». Вот это интересный вопрос. Есть люди здравые в вере, а есть нездравые в вере. И человек, который нездравый в вере, он не спасется. Он нездравый, он заблудший. Он идет по наклонной в ад. Нездравый в вере человек. От чего это зависит? Написано, «не внимая иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины». Вот здесь можно написать постановление людей, предание, заблуждение. Вот это все, что дьявол атакует человека, человеческий разум. Обмануть человека. В него задача обмануть. Переоценил, чтобы человек себя, переоценил свои возможности, переоценил свое духовное состояние, чтобы человек возвысился. И что с ним тогда будет? Здесь написано, Для неверных и оскверненных, 15 стих, нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Представляете, вот в этой части оскверненный ум, оскверненный, это Титу. Титу, 1 глава, 15 стих. Вот, оскверненный ум. Вы представляете, человек живет, бывает, со оскверненным умом. А почему у него оскверненный ум? Друзья, вся жизнь скверная будет. Слова, поступки, чувства, воображение скверное будет. Вот здесь еще есть воображение. Воображение – это та часть в нашем естестве, которую мы осознаем и контролируем. Но часто люди не контролируют. Мысль поступила, пошел, раскрутил ее в своем воображении, целую картину нарисовал, скверную или какую, и уже все, он живет в другом мире, он уже он не находится здесь. И это и у детей, и взрослых. Мы собираемся с детьми на домашнее собрание, и каждое утро мы проводим домашнее собрание, вот, больше 23 лет уже, каждое утро до школы, всех 13 детей собираем и проводим собрание. Я смотрю на всех держу в поле зрения, всех глаза. Смотрю, у Павлушки мутные глазки. Ушел из собрания. Он сидит удобненько, все хорошо, но у него мутные глазки. Говорю, Павлуша, вернись, ты где? Он засмущался. Говорю, о чем ты думал сейчас? Да я думал, как на льду, на коньках буду кататься. Еще льда нету. Он должен скоро уже... Мы живем возле большого водохранилища, и замерзает оно, и зимой можно на коньках покататься. Еще льда нету. Вот-вот он должен. Уже мороз немножко, но он ушел из собрания. У него в воображении замерзшее водохранилище, и как он на коньках будет кататься. И все. И если его воображение занято во время собрания вот этими коньками, он слова не услышит. Он будет обворован. И поэтому я смотрю на их глазки, как они воспринимают. И стараюсь, чтобы каждый находился на месте. А на собрании, а взрослые. А вон они далеко сидят, я и не вижу их глаз. О чем они думают, где они присутствуют, вот и не видно. И так удобно запрятаться. И можно расположиться в удобном кресле и в своем воображении картины, кто его знает где. Надо здесь присутствовать, надо размышлять, надо активно. Наше воображение, оно должно святым целям служить. И вообще это подарок от Бога. Все люди, у которых развито воображение, все эти люди – поэты, музыканты, композиторы, архитекторы. Они могут рисовать будущее. Вот этот дом построенный, в кого-то в мыслях, в воображении он был, нарисован. Потом его перенесли на бумагу, а потом воплотили в жизнь. Это в человека этот дом поместился вот сюда в воображение. А в другого может другое помещаться в воображение. Скверно. Видео посмотрел, и пошло воображение работать. Плохо одетых, недоодетых на улице увидел, и пошло воображение, и пошло не в ту сторону. И оскверненный ум, и совесть осквернена. А потом как за кафедру вставать, а потом как в вечере участвовать, а как проповедовать, если совесть осквернена, если ум оскверненный. А это серьезные вещи, братья и сестры. Раз мы за совесть заговорили, мы еще область духа коснемся. Дух человека, он в себе имеет что? Богопознание. Богопознание. Это в духе происходит. Богопознание. еще в духе совесть. Совесть, она тоже не работает сама по себе. Совесть может человека в ад завести, а может на небо поднять. Наша совесть. Если смотря как совесть будет настроена. Вот если висят часы, и они показывают время, и они нам могут очень помочь. Но если взять часы, перекрутить стрелку, чтобы они неправильно показывали, что тогда будет? Я однажды мерял давление крови на руке прибором. Померил, а у меня такое давление, что это инсульт и все, и хоронить сразу. Что-то там 300 с чем-то. Это ужас. Это ужас. Оказалось, прибор этот не настроен. Просто-напросто. И он неправильно показывает. А давление, ну, близко к норме было. Когда отдали в мастерскую этот прибор, специалист взял прибор исправный, подключил его в одну систему и выверил стрелку, закрепил, чтобы он показывал согласно эталона. И тогда я померил, я точно знаю давление. Вот точно так наша совесть, она должна быть выверена Словом Божьим и здравым учением. Если нет здравого наставления в разуме, совесть будет работать неправильно. И человек со свободной совестью будет идолам поклоняться. Вот если нет здравого наставления, верующие люди в тяжкие грехи впадают. Ну, например, планирование семьи. Это страшный грех. Это грех, который изгоняет Бога из семьи. Вот такой грех серьезный, который оскорбляет Бога. И, вы знаете, в модерных общинах проповедуется, нормально можно планировать семью. И люди погибают. У них совесть, наставленная на ересь, эта совесть им не сигнализирует, что они плохо живут. Они комфортно себя чувствуют. У них покой есть, у них радость есть. Почему? Ихняя совесть неправильно работает. И поэтому чувства в них вроде бы хорошие, а люди идут в погибель. Вот такие проблемы возникают. Вот написано есть текст. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, а конец их путь смерти. Когда человеку кажется, где вот оно здесь помещается, вот это кажется, на нашей схеме, где? Кажется. В разуме. Когда человеку кажется, это в разуме. Воля с этим согласна. И согласно того, что человек считает правильным, а ему совесть показывает, что это правильно. Потому что в разуме такое наставление было дано для совести, настройка. Человек считает, что это правильно. И ему кажется, путь, которым он идет, он прямой. А он в ад идет. А он в погибель идет. Вот почему сегодня необходимо здравое учение знать во всех разрезах жизни. И в церковной жизни, и в личной жизни духовной, и в семейной жизни. По отношению к миру, по отношению к экумении. Как это важно. Надо утверждаться в этом. И не довольствоваться поверхностным чем-то. Потому что можно идти якобы прямым путем и оказаться в аду. В гибели. Вот так серьезно стоит вопрос. Поэтому только надо, чтобы здравое учение было. И еще здесь есть интуиция. Интуиция – это предчувствие. Интуиция есть и у верующих, и у неверующих людей. И когда она развита, человек очень многое может чувствовать. Когда развита интуиция, душу ближнего можно чувствовать. Можно сотрудничать хорошо. Он еще не успел попросить инструмент у тебя, а ты уже чувствуешь, что ему надо. Ты ему раз и подаешь в руки. И если и у мужа, и у жены развита интуиция в правильном направлении, они душу друг друга понимают. У них ссор не бывает. Они живут, они просто понимают друг друга. А есть не понимают. И на пустяках проблемы. Просто из-за ничего. Вот это область духа. Что еще касается разума, вот в Евангелии от Иоанна есть такой текст. Евангелие от Иоанна. Я хочу этот текст прочитать, он важный. Это будет у нас 16 глава Иоанна, 8 стих. 16 глава, 8 стих. И здесь написано, что Дух Святой пришед, обличит мир о грехе. Значит, задача Духа Святого – обличить. Обличение вот сюда касается, разума. Просветить, открыть. И когда обличит Дух Святой, и человек согласится, воля сработает, согласится, примет обличение, какие чувства будут у человека? Сестра, когда вас Дух Святой обличал? Когда-нибудь? Какие чувства были? Чувство вины, правильно. Братья и сестры, будет чувство вины. Разум принял, воля согласилась, чувство вины. Но с чувством вины это плохое чувство, нельзя с ним жить. И вот тут-то нужна вера, вера в обетование Божье. Вот тут-то нужен Христос, который бы грех снял. В разуме есть осознание. Осознание. Вот мы можем так написать. В разуме происходит осознание. Осознание разных вопросов. Ну, например, такой вопрос. Кто я? Кто я? Братья и сестры, важный вопрос или нет? Думаю, очень важный. Кто я? Я дитя Божие или не дитя Божие? Я спасенный или не спасенный? Кто я? Я наследник вечной жизни или не наследник? И если вот этого правильного «кто я» нет у человека, не «кто я» нос задрать, не об этом речь, а кто я перед Богом? Или я грешник погибший, или я дитя Божие? Когда есть правильное осознание, кто я? Дух Святой обличил, в разуме осознание греха, согласился человек, произошла печаль ради Бога, чувство вины, и человек кается, сокрушается. В результате прощения наступает покой, мир, радость, довольство. Вот так оно срабатывает по кругу. Теперь еще что происходит. Вот тут мы прочитали обвинение. Вот оно. Дух Святой обличает, происходит чувство вины. Дьявол обвиняет и тоже, извращая Библию, говорит, какая ты верующая, какой ты христианин, да ты такой, да ты сякой, обвиняет. Еще может некоторые тексты присовокупить. Когда дьявол с Библией приходит, ну, это обман стопроцентовый будет. И что? И в человека через эти обвинения тоже чувство вины. И человек начинает плакать, начинает страдать, начинает мучиться. А дьяволу этого и надо. Поэтому обличение Духом Святым чувство вины вызывает. И обвинение дьявола чувство вины вызывает. И обвинение дьявола нам не надо принимать, а обличение Духа Святого надо принимать. А как различить? Откуда чувство вины у меня появилось? Как это различить? Когда Дух Святой обличает, Он выход показывает. Христос, первосвященник, кайся, исповедуй грех, есть выход. И конкретно обличает. Конкретно. У тебя грех такой-то, иди покайся. Ты клевету принимала, выслушивала уши, осквернила свои, иди покайся, все. А ты не молишься в собрании уже 8 лет или 10, покайся. Вот. Он конкретно говорит. А дьявол, когда обвиняет, у него в общем, ты виновата, а за что? А не знаю за что. Не знаю за что. Вот виновата и все, Господь стучит в сердце, вот я виновата и все. Братья и сестры, этого нельзя принимать никогда. Дух Святой открывает глаза, а дьявол ослепляет. Там все так замаскировано, закрыто. И это нам надо разбираться в себе. Кто же нам поможет? Это же мы должны контролировать, что у нас происходит. Если Дух Святой обличил, так надо каяться, нельзя противиться. Нельзя махнуть рукой. Да, пройдет. Другие хуже делают. Ничего подобного. Надо каяться и исповедовать. А если дьявол обвинение посылает, надо отвергнуть и противостать. А как это сделать? Вот тут мы нарисуем вот так еще. Пояс истины. Пояс истины. Ефесянам в 6 главе с 14 стиха там написано: «Облекитесь во всеоружие, и для этого станьте препоясавши чресла вашей истины». Где эти чресла находятся? Вот они, чресла ума. И Петр об этом говорит в 1 главе, 1 послание, 12 стих. «Препоясавши чресла ума». А чем поясать его? А Павел дополняет, говорит, истиною. Поэтому в нашем разуме надо насаждать Слово Божье, братья и сестры, вникать в Слово Божье, размышлять постоянно о нем, Бога иметь в разуме. Вот чем наш разум должен заполнен быть. А я теперь скажу, чем опасно видео, интернет, чем оно опасно? Вся информация, видео, она поступает в разум. Но беда в том, что разум не в состоянии, когда идет видео, анализ делать не в состоянии. И все, что видит, видит человек, все заходит в подсознание. Абсолютно все. Посмотрел нечистое, все в подсознании. Посмотрел ложные фильмы, там якобы христианские, которых нет в природе. И уже ложные понятия о вере. Ложные понятия о служении Богу, о хождении перед Богом, ложные понятия. Уже в человека жизнь неправильная будет, потому что он посмотрел. И теперь, что у нас в подсознании, братья и сестры, вот почему важно исповедовать грехи. Вот тут надо очищать. А как очищать? Надо исповедовать грех, чтобы и наше подсознание чисто было. Если смотрели нечистые фильмы, надо исповедать и отречься от этого. Потому что оно сюда зашло, и отсюда подсознание, оно как проявит себя? Нечистые сны, вот это из подсознания выходит, нечистые сны, кошмары всякие, вот это оттуда идет оно. А потом люди мучаются. А потом чувство вины. А почему у меня так? А что у меня так? Надо назад оглянуться. Оглянуться назад, не забывать об очищении прежних грехов. Из подсознания что еще идет? Неосознанные действия. Вот бывает такой человек, слово раз сказал, откуда оно взялось, не знаю. Непроизвольно, несознательно у человека начинаются действия. И часто люди делают то, противоположность своему разуму. Да как я такое могу делать? Да оно в подсознании живет. Оно дает импульсы, неосознанные импульсы. И все туда влияет на поступки и на действия человека. А потом поражение, а потом заблуждение. Поэтому верующие люди не смотрят никаких фильмов, вообще их нету в природе хороших. Вот. И интернет Тоже это беда большая сегодня. Падают люди тысячами, десятками тысяч, оскверняются. Потом нечистое воображение у них, потом сны нечистые, потом разлады в семье, потом блуд, падение, отлучение, позор, раны в церкви, дети в мир уходят, одержимость и все прочее. Вот как это все серьезно, братья и сестры. И вот это мы с вами. Вот это у нас вот такая вся борьба происходит внутри, и нам нужно наблюдать, что мы делаем и как у нас, как это у нас происходит. Вот сюда, в подсознание, еще что заходит, не только видео, все нерешенные проблемы. Психологи называют этот процесс репрессия. То есть, проблема есть, она человека мучит, и человек старается не думать об этом, уйти от этого, и оно все туда в подсознание. А потом стонет ночью. Я в больнице лежал как-то, и молодой парень на койке рядом, как он ночью стонал, как он ночью стонал. Одну ночь, вторую ночь, я его... А днем такой он веселый. Так он ведет себя весело, активно, общительный, все. Я тогда наедине к нему подошел, говорю, слушай, ты мне расскажи, что у тебя за прошлое такое тяжелое, что ты так мучаешься ночью? Он посмотрел на меня, опустил голову, а он убийца оказался. И эта проблема его мучила, он старался не думать о ней, он затолкал его в подсознание, и все, и безнаказанно живет на земле, но вот так. У вас ссора произошла, вы не примирились, вот сюда все уйдет, оно будет давать импульсы злобы, импульсы ненависти, вспышки, вы потом думаете, да это я или не я, да почему я так поступаю с женой или с мужем? А потому что примирение не произошло. А потому что не простили. А потому что не решили по Писанию все вопросы, которые надо решить. Братья и сестры, вот это путь очищения, освящения. Вот это он. Вот как надо прошлую жизнь нам проверять. Где мы с кем ссорились, кому мы не возместили, где мы не попросили прощения. Кто-то изменял жене, не попросил прощения, или жена мужу, не покаялись. И это оно все там сидит в глубине души. Это глубина души. Это глубина, которую там никто не заглянет, даже сам человек. А оттуда оно дает импульсы. Серьезные импульсы и влияет на поведение, на поступки человека. Как надо, друзья, вот об этом попереживать и искать, чтобы чистыми быть. Наш разум должен быть освящен Словом Господним и Духом Святым. Он должен быть очищен истиною. Бог должен жить в нашем разуме. Мы о Нем думать должны. Мы Его изучать, им восхищаться, о Нем говорить. Вот отсюда сила христианства. А если о Боге верующие вспоминают, завтра воскресенье, слушай, надо же в церковь собираться, пойду посижу. Пришел, посидел, там что-то пропел, может, какой псаломчик, и все, и пошел опять до следующего воскресенья. Это не христианство. Это не христианство. О Боге надо каждый день думать. Надо молиться, Господи, в этом дне, какие я Твои планы могу воплощать в жизнь. Ты мне дал спасение, Ты меня насадил на земле, Ты дал мне здравый разум. Какое Ты хочешь от меня дело сегодня, чтобы я сделал? Кто так молится? Очень мало так молятся. А в основном защити, помоги, охрани, полечи, там, дай то, дай другое. В основном такие. И моим деткам, и моим внукам, и все, все было хорошо, и все, аминь. Ну, может, когда-нибудь за родственников еще вспомним, помолимся. Это не христианство. Наша молитва, она должна глобально смотреть. Мы должны жить Божьими интересами, развивать в себе мышление Божье, братья и сестры, и не быть людьми, которые... Вот так вот уткнулись вот тут в свою жизнь, мирочек маленький, и вот тут мы живем. Никогда мы полноты так не получим, никогда мы радости не испытаем, настоящее блаженство. Это блаженство приходит в ответ на нашу полную отдачу Богу, в полное подчинение, в полное посвящение себя и все, что у нас есть. вот тогда Господь начинает силу Духа Святого проявлять. Вот тогда у нас настоящее блаженство начинается. Вот тогда мы способны любить врагов, верующих плотских любить в церкви, содействовать им благодатью, чтобы выздоравливали скорее, освящались, с Богом сближались. Вот, друзья, чем нам надо заниматься. И Господь нас к этому зовет. Как нам надо исправлять пути, братья и сестры? Так близко пришествие Господа. Если мы имеем вот такие чувства, которые у нас есть, это говорит о слабой вере. Если у нас неуверенность, если у нас страх, если у нас разочарование, если у нас сомнение, если у нас отчаяние, с верой неправильно у нас. Надо исследовать, надо идти к пресвитеру, надо термин брать. И сколько нужно времени беседовать, выяснять вопросы. А вопросы бывают глубоко закопаны. Иногда бывает, в 9 утра садишься беседовать с человеком, в 6 вечера заканчивается беседа. Подряд. Выяснить, где дьявол обманул человека. Выяснить, какие идеи у него там. Какие у него принципы и понятия о жизни, о Боге, о церкви, а что у него в прошлом было, а как он с этим преподнес его, а он исправил это или не исправил. И вот тогда начинается новая жизнь. Мне пришлось одной старицей, которая уверовала, вот такое очищение проводить. Сильно она была запутана в всяких суевериях, всякой грязи мирской. И мы с ней вот так вот с 9 утра до 6 вечера исповедовались, молились, беседовали, приводили в порядок, наставления давал, объяснял, просвещал ее разум Словом Божьим. Так она же живая. Она же живая. У нее же молитва есть постоянно на собрании. Она души к Богу приводит. Она благовествует, и сила действует. И в это 80 лет. Это 80 лет. Она может на улице поговорить с человеком, человек приходит в собрание, покаялся, и возрождение получил. И мы крестим человека. Потому что очистился человек. Дух Святой через него действует. Вот этого нам надо искать. И нельзя довольствоваться поверхностной религией. Просто вот добился я, чтобы меня в члены церкви приняли, покрестили, и слава Богу. И завис человек, как вот тот компьютер, сбой в программе, завис. Вот так и у человека духовная жизнь. Завис ни туда, ни сюда. Вроде и в мир не уходит, и духовной жизни не видно. Вот такое бывает. Поэтому, братья и сестры, надо для себя углублять духовную жизнь. Мы живем в преддверии пришествия Господа. А Он говорит, придет ли сын, придя Сын Человеческий на землю, найдет ли веру на земле? Сегодня люди много знаний имеют, но веры почему-то меньше и меньше становится. Увеличивается число верующих, которые в депрессию впадают, которые в отчаяние впадают. В Боге разочаровывается. А это почему? Потому что веры нет. Потому что порядка в жизни, в душе нету. И в семьях проблемы, и дети из-за этого в мир уходят. А как бы правильно было бы, чтобы родители каждый, очистившись, освятившись, каждый, чтобы сплоченные, как монолит, отдались полностью на служение Богу. И детки, чтобы наблюдали годами за жизнью родителей, как они посвященно живут, как они Бога прославляют искренне в собрании. Они рядышком сидят маленькие, смотрят на маму молящуюся и на ее радостное светящееся лицо. И в них вот сюда, в подсознание, заходит понятие о живых христианах. И потом, когда дьявол им будет в разум приносить сюда ереси всякие, обольщение миром, а у них неосознанные действия будут, но правильные действия, которые мама и папа практиковали. И эти действия их толкать будут в собрание, к Богу, к истине, к свету, потому что они видели духовную жизнь родителей. Вот это важные вопросы. Вот так вот у нас происходит такая жизнь внутри. Вот. Что еще, друзья, очень важно, Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Прочитаем этот стих. Филиппийцам 4 глава, 8 стих. Здесь так написано. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала, о том помышляйте. Я бы назвал, друзья, этот стих, это экология нашего разума. Это сохранность нашего разума, нашей духовной жизни. Насаждать в разуме вот такие мысли. И насаждать в разуме Слово Божие и жить Словом Божьим. Вот это наша позиция такая должна быть. Вот. Пусть Господь нам в этом поможет. Последнее, что я хочу сказать, как, от чего вот эти плохие чувства зависят? Как работает страх? Страх работает от лжи дьявола. Дьявол посылает в разум ложную мысль, ну, например, на тебя нападут и убьют. И человеку становится сразу страшно. Потому что разум, если воля приняла мысль, сразу же чувство рождается. И чтобы страх не рождался, надо в разуме насаждать Слово Божье. Ну, например, если пришла мысль, на тебя нападут и убьют, какой текст из Писания можно противопоставить этой лжи дьявола? Как? Бог охраняет меня. Хорошо. Без воли Господа не упадет волос на землю. Братья и сестры, это серьезно. Человек заболел. И когда заболел, дьявол приносит мысль. Посмотри, он в больнице, все умирают с твоим диагнозом. И тебя тоже ожидает. И человек начинает бояться. А жить хочется. Страх начинается, паника начинается. А нужно что? В разуме насадить. Без воли Божией волос не упадет с головы. Овцы мои в руке моей, никто не похитит их из руки моей. Надо истину в разуме насаждать. И когда мы насаждаем истину, ложь дьявольская терпит поражение. А вот здесь будет утешение. А вот здесь будет покой. Правильные чувства будут. Дьявол всякими мыслями обманывает человека, лживые, и эти мысли, они могут досаждать человека. Ну, например, человек думает, что я, наверное, одержимый, и появляется страх и чувство вины. Этот дьявол внес сюда мысль, воля приняла, появился страх. А бывает человек одержимый, а дьявол ему приносит мысль, у тебя все хорошо. И в человека появляется покой. А он в погибель, а он в рабстве. Вы представляете? Обман идет. Поэтому нужно, чтобы в разуме жило Слово Божие, истина Божия. И если трудно разобраться в себе, идите к душепопечителю, идите к служителю, молитесь об этом, исследуйте вопрос, где обманул дьявол. Ко мне приехала на беседу одна сестра. Она, по-моему, 17 лет член церкви. И в нее страх преследует. Я говорю, какой страх преследует? Говорит, не знаю. А обычно люди знают, чего они боятся. Потому что страх от мысли происходит. Оказывается, она прочитала когда-то книжоночку одну, какой-то рассказ нехороший, и там что-то за демонию написано было, а у нее в разуме истина плохо прижилась в этой женщине, верующей. Хотя она 17 лет член церкви, но она не утвердилась во Христе, и поэтому страх нашел место. Когда мы стали рассуждать, какое мы положение во Христе имеем, какую победу Христос нам даровал. Вы знаете, она покаялась за то, что верила лжи дьявола, отреклась от этого, страх прошел. Но в разуме она насаждала теперь Слово Божие, обетование Божие. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Все, не может прикасаться. А дьявол внушил, что может. И она боялась. Вот как оно происходит. Поэтому, когда нам приходят мысли, не надо спешить их принять. Надо их осознать, что за мысли, проанализировать, от кого они пришли, Словом Божьим проверить, если они лживые, или это обвинение, или это ересь, или это идеи ложные, или водительство духа ложное. И такое бывает, ложное водительство. И люди в это попадают. То у пятидесятников наслушались ложного водительства, видений всяких, знамений, и думают, что это от Бога, а то бесы им это все показывают. И тогда люди водятся этим заблуждением, и гибнут люди. И гибнут люди. Я таких знаю, не многих людей, которые попали под такое ложное водительство. Некоторые из жизни ушли через это ложное водительство. Поэтому надо Духа Святого слушать, Слово Божие, здравое учение. Вот что нам нужно слушать. Вот здесь мы написали, осознание в разуме должно быть. Кто я? Еще. Что я имею? Что я имею? Здесь не о материальном речь идет, что я имею. А здесь речь идет о духовных вопросах. Что я имею по благодати через Иисуса Христа? Я имею вернейшее пророческое слово, я имею обетование, я имею силу от Бога, я имею помощь от Бога, защиту, ходатайство Христа за меня, я имею церковь, я имею попечение, я имею все имею. Вот это важное осознание. Если мы этого сознания не имеем, если нет сознания, что я жизнь вечную имею, прощение грехов имею, братья и сестры, какие же чувства тогда будут? Плохие будут чувства. И еще мое будущее. Мое будущее. Братья и сестры, осознавать свое будущее – это тоже великую радость приносит. Я иногда верующим людям задаю вопрос, одной сестре задал вопрос, говорю, сестра, вы уже в пожилом возрасте, 8-10 лет, вы о небе размышляете? Она посмотрела на меня, говорит, нет, нет. Вот такая и жизнь у нее. Безрадостная, скучненькая такая. Почему? Нету осознания, какое мое будущее. А Библия нас призывает. О горнем помышляйте, а не о земном. А пожилым людям тем более. Надо думать, как я встречусь с Господом. Одна сестра мне говорит, ей 80 лет. И мы встретились, общались с ней. Лицо сияет, умиротворенная душа. Так вот видно, ну наполнена Богом душа. И мне интересно, как же у нее складывается духовная жизнь. И задаю ей вопрос, как вот вы, о чем вы мыслите, как вы строите духовную жизнь свою. Вот она рассказывает, как Господь ее остановил, как Господь показал ей, что надо отвергнуть себя, иначе не будет жизни духовной. Вот. А потом она говорит, мой муж умер. Мы с ним вместе трудились, много миссионерами были, много трудились, Слово Божие проповедовали, и он умер. И она говорит, я когда приду на небо, мне небо еще ближе стало, еще дороже. Там не только Господа увижу, а там и моего Сашеньку увижу. Он уже у Господа. Он ездил в Чернобыль, там, где радиация, он проповедовал родственникам неспасенным. Он знал, что он на смерть идет, но он поехал, и он проповедовал. Правда, облучился, очень высокая доза, рак щитовидки, и через год его похоронили. Но зато благовествовал родственникам. Он пошел, как на жертву. И она говорит, для меня муж, и это небо еще дороже стало. Меня там ждут. Братья и сестры, кто нас ждет на небе? Я знаю, что я когда приду на небо, я встречу там тех, кому я служил, кого я проповедовал. Я знаю, что они подойдут ко мне, узнают меня, они обнимут. Мы вместе будем радоваться очень сильно, что они не в аду, а они с Господом в небе. И я этим утешаюсь. Я этому радуюсь. Это вдохновляет трудиться дальше и не жить для себя. Братья и сестры, надо думать о небе. Надо осознавать свое будущее, что нас ожидает в небесах, и жертвенно служить нашему Господу. Мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога за Слово Божие, за то, что Он нас не оставил во тьме блуждать, дал нам вот такое оружие, чтобы мы могли духовную борьбу совершать, чтобы все стрелы дьявола, которые он в разум направляет, разрушить это. Все эти твердыни. Твердыни эти, они в разуме строятся человека. Вот там ложные идеи, обман. Вот там сомнения в праведности Бога, в доброте Бога и так дальше. Вот там твердыни, и их надо разрушать. Поблагодарим Господа за это. А кто, слушая Слово Божие, видит, что не произошло жизни новой, без Бога живем, надо покаяться, надо помириться с Богом. Кто жил бесплодной жизнью и отсечен давно у Господа? Может быть и член церкви, но у Господа давно отсечен. Все в душе пусто, глухо, черство, жизни Божьей нету. Надо покаяться. Господь зовет сегодня примиряться с Ним. Мы в преддверии пришествия Господа. Идите, друзья, сегодня к Господу и будем служить Ему от всего сердца. Кто пожелает покаяться, пройдете сюда наперед, будем молиться. Преклоним колени пред Господом и не хором, а по отдельности, громко, коротко, полминуты каждый, помолимся Господу, возвеличим Его. Аминь.